Глава 10. Все, она у меня. Приехал как раз вовремя. Ее боксер успел перехватить. Нет, не кипишил. Я тоже думал, что его прессануть придется. Рядом сидит. Игорь на меня косится. В шоке немного, но скоро оклемается. Да не, ничего я ей не выговаривал. Я ж не воспитатель младшей группы. Оставил это для тебя. Глядя в окно, я в оцепенении слушаю этот разговор. На смену шоку и панике пришла глухая апатия. То, что Север расспрашивает Игоря обо мне, не вызывает никаких эмоций. Нет ни благодарности за спасение, ни укоренившегося к нему презрения. Я не чувствую ничего. Хочется и дальше продолжать так же неспешно катить по городу, не зная конечного пункта назначения. Может быть, со временем я смогу оценить его помощь, но пока вот так. «Ты как, малая?» Отложив телефон, Игорь поворачивается ко мне. «Пить или есть хочешь? Больно уж бледная». Я качаю головой. «Нет, не хочу. Ничего не хочу». «По пути в одно место заедем. Я отойду 10 минут». Продолжает он, не смутившись моим молчанием. «Подождешь в машине. Дверь ведь запирать не нужно. А то если сбежишь, наш общий друг мне всю плешь проест». «Не сбегу». Сиплю я, глядя себе под ноги. «Все равно некуда». Спустя какое-то время машина заезжает во двор незнакомого офисного здания. Напоследок, окинув меня выразительным взглядом, Игорь покидает салон и скрывается за массивной металлической дверью. Я опускаю взгляд себе на ладони, рассматривая извилистый рисунок. Вот эта короткая черточка, похоже, линия моей жизни. Хотя когда-то я полагала, что проживу 90, как моя прабабушка. Удивительно, как реальность порой расходится с тем, что мы представляем. Полгода назад я видела себя женой Родиона, гордо носящую фамилию Винокуровых. Закончившая университет с отличием, путешествующей, планирующей детей, как и все обычные люди. Тогда я не могла вообразить, что придется скитаться по съемным квартирам, бросить учебу и работать официанткой в кафе средней руки, наскребая денег на еду и аренду. И все по его вине. Севера. Потеряв крошечное пятнышко на боковом стекле, я отвлекаюсь на неясное движение впереди и поднимаю глаза. Большой темный внедорожник подъезжает вплотную, и еще до того, как я успеваю прочесть цифры на его номере, из водительской двери выходит Север. Отшвырнув окурок в сторону, он выдувает струю дыма и по-хозяйски ныряет в салон. Стремительно заполнивший воздух запах табака и туалетной воды заставляют меня плотнее вжаться в кресло. «Ну что?» Не послушалась. Его взгляд царапает мою щеку. По тону неясно, хочет он меня отчитать или просто констатирует факт. Сосредоточившись на кнопке бардачка, я молчу. «Пойдем, пересядем. Со мной поедешь. У шамана еще дела есть». Это предложение тоже не вызывает никаких эмоций. Ни сопротивления, ни одобрения. Отстегнув ремень безопасности, я выскальзываю из машины и пересаживаюсь к Северу. «Испугалась?» Выезжая из двора, он салютует кому-то рукой. «Теперь, надеюсь, ясно, что на работу возвращаться не стоит». Я продолжаю молчать. «В кафе я больше не вернусь. Но поддакивать Северу не хочется». «Подыскивай работу спокойно. Нормальную только. О деньгах не беспокойся. Жить тебе есть где». Через мгновение телефон в кармане джинсов звякает звуком банковского уведомления. «Это на первое время». Следует пояснение. «Купи продукты и все необходимое». Странно, но именно этот жест заботы возвращает меня в тело. Сначала я ощущаю сильнейший холод в руках, а вслед за ним острую ненависть, потому что только сейчас я в полной мере осознаю последствия того, что он сделал. «Когда папа выйдет из тюрьмы, он найдет способ сделать так, чтобы ты за все заплатил». Шепотом обещаю я, глядя перед собой. «Прошлая жизнь покажется тебе сказкой». Плевать, как Север отреагирует на мои слова. Мне важно это сказать. Важно, чтобы он знал, что я никогда не прощу. И ни деньги, ни помощь с жильем, ни мнимая защита этого не изменят. Потому что все это случилось из-за него. «Сказка — это гибель друзей и отца?» Холодно переспрашивает Север после долгой паузы. «Когда твой отец откинется, его главной заботой будет спасти свой зад. Ему будет не до меня и не до тебя, скорее всего, тоже. Пока ты чаевые со столов собираешь, за него хлопочет штат дорогостоящих юристов. Подумай об этом». Ничего не ответив, я смотрю в окно. Плевать, что он говорит. При первой же возможности я отомщу ему за все, что он со мной сделал.